Часов с 11 утра в воздухе значительно похолоднело, ветер повернул с недалеких гор и с каждой минутой усиливаясь обдавал ледяным холодом, бурей завывая в степной пустыне. На глинистой земле, не успевавшей поглощать и впитывать громадное количество водяных осадков, широко разливались лужи, быстро превращавшиеся в сплошные озера. Вместо дождя повалил частый косой мелкий снег, больно бивший в лицо, слепивший глаза и проникавший в малейшие отверстия рваных одежд, а потом закрутил, завертел и завыл, точно где-то недалеко за сплошной белой стеной, мгновенно со всех сторон вставшей перед глазами, гикали и резвились торжествующие бесы, или, щелкая зубами, злобно завывали огромные стаи голодных волков. Клушин с нечеловеческим терпением переносил все страдания, разболевшихся ран старался не замечать, мирился с холодом и мокротой, но больше всего мучил его дурной запах, распространявшийся от кистера, а в последние дни и от него самого. «Заживо сгниваю». С холодным, безнадежным ужасом думал он. И уже никто и ничего помочь не может. Вот судьба. Нестерпимый холод пронимал все мокрое тело Клушина. Раны были точно совсем обнажены на ветру и морозе. Все тело его нестерпимо, болезненно ныло и дрожало мелкой дрожью. Как он не силился отыскать в уме своем какие-либо ободряющие выходы, мысль его или растекалась в безнадежном пространстве, или билась, как птица в клетке, наталкиваясь на одни только непреодолимые преграды. Всю жизнь беззаботный, веселый, жизнерадостный Клушин и к войне, и к своим многочисленным ранениям относился как к маленьким, подчас забавным эпизодам. Теперь, оказавшись безнадежно искалеченным, он стал серьезнее задумываться. Этот молодой человек, прямо со школьной скамьи, попавший на войну, несознанной органической любовью любил русскую армию, особенно свой полк. Любил царя, любил Россию, и лил свою кровь за них, потому что это его долг солдата и офицера, потому что это так надо. Во время революции, когда государь отрекся от престола, Клушин пошел за революционными генералами, потому что они лучше его, Клушина, знают, что необходимо для славы русской армии и для счастья Родины. Но когда Керенский посадил Корнилова и других генералов и офицеров в Быховскую тюрьму за то, что они стояли за восстановление в армии дисциплины и порядка, что хотели покончить с ядром революционной гидры, советом рабочих и крестьянских депутатов, когда ему самому пришлось спасаться от самосуда собственных солдат, с которыми раньше при царе, у него решительно никогда никаких недоразумений не было, Клушин пошел за Корниловым, потому что верил, что только один Корнилов может спасти армию и Россию. Теперь он отдал все, отвергший, беспощадно гнавший и преследовавший его родине. Он искалечен, беспомощен, никому не нужен и околевает хуже, чем собака под забором. Но Клушин никого не винил и ни на кого не роптал. Что ж делать? Значит, такова его судьба. Выход был один. Час расчета наступал. Клушин ощупал свой револьвер. С такими беспросветными мыслями он, озябший, дрожащий, незаметно для себя забылся. Он видел во сне свою родную Орловскую деревню, маленькую полузаброшенную усадьбу, в которой родился. В старый дедовский, такой дорогой и знакомый дом влетела птичка, похожая на щегла, только побольше и поярче его оперением. Он совсем маленький мальчик в белой рубашке и в брюках с подтяжками. Он поеживается, все тело его болит от холода. Надо бы одеться потеплее, но ему некогда, птичка может улететь». Ему до смерти хочется ее поймать. Она испуганно и быстро летала по всем комнатам, билась во все углы, жалобно и громко, не по птичьи как-то пищала, и человечьим взглядом смотрела на него, как бы сама и просилась, и боялась попасть ему в руки. Он бросился ловить ее, подкрадывался на цыпочках, а она, уцепившись лапками где-нибудь за стену, за занавеску, за карниз или подоконник, казалось, ждала, чтобы он ее схватил, и все жалобно, тоскливо пищала и пищала, точно манила к себе». Но каждый раз, как только он уже касался рукой ее, она с тоскливым писком вспархивала и улетала. Ему было смертельно досадно, что никак не может ее поймать, что она каждый раз так предательски ускользала. Он вошел в азарт и долго-долго гонялся за ней по всем комнатам и углам, и в сердце его вселилась безнадежность, что не поймать ему птички, а он чувствовал, что если не овладеть ему этой крылатой летуней, тогда пропало все. Но что именно пропало, он не знал. Но что-то важное, от чего зависит вся судьба и вся жизнь его. Наконец птичка выпорхнула прямо из-под его руки и через открытую стеклянную дверь балкона исчезла в воздухе. «Улетела!» С испугом и великой горечью и тоской пробормотал он. С этим словом на устах Клушин проснулся. Снизу исходил такой же писк, каким пищала приснившаяся птичка. Он прислушался и понял, что при каждом своем повороте равномерно, через определенные промежутки времени, тоскливо скрипело одно колесо их повозки. Это окончательно вернуло Клушина к ужасающей действительности. «Зачем мне вечно снился этот сон? Зачем он не мальчик в белой рубашке и в штанишках с подтяжками?» Он уже не дрожал, а лежал неподвижно, окоченелый. Хотел откинуть от лица задубевшее одеяло и шинель, но с чрезвычайными усилиями, да и то не сразу, приподнял обессилевшую и онемевшую правую руку. От напряжения все тело его дернулось. Что-то заможило в ранах, на ногах, и нестерпимая боль точно по проводам прокатилась и отозвалась в самом сердце. Из груди у него вырвались хрип и мычание, так как для крика не хватило голоса. «Замерзаю. Кончено». Пронеслось в его голове, но он не почувствовал уже ни прежнего ужаса, ни боязни, только боль во всем теле стала непереносима, а в сердце точно всадили толстое шило и ковыряли, и поворачивали им во все стороны. Прежде Клушин внутри себя чувствовал нечто такое, что согревало все его члены. Казалось, в его организме тлел какой-то маленький очаг, распределявший и разносивший теплоту к перифериям. Сейчас этот живительный очаг погас. Все тело его от самого нутра и до конечностей одинаково ровно застыло и захолодело. Плохо. Конец. Пронеслось у него в голове. Так нельзя. Довольно уж. Без слов сказал самому себе Клушин. И каждый из этих невысказанных вслух слов вырисовывалось перед ним как нечто значительное, огромное и непреложное, подобно непогрешимому окончательному приговору. Он как будто духовно переселился в иной, более определенный и более серьезный мир, в котором нет наших условностей, велияний, лжи, обмана, где каждое душевное движение и каждая мысль мгновенно превращаются в волю и действие. Клушин с натугой из последних сил, точно многопудовую тяжесть, еле отвернул промерзлые, занесенные снегом шинели, одеяло и шубку сестры. На него пахнуло леденящим холодом, и мелкий кружащийся снег запорошил ему лицо. Он увидел только тонкую худенькую спину и низко склоненную голову сестры с налипшим на нее снегом. Девушка, рукой в перчатке, держась за край телеги, едва передвигала ногами. Совсем в белом тумане, и сам, как привидение, белый, рядом с белыми лошадьми впереди девушки, маячил возница мужик. Все бело, все в снегу, все, даже самый воздух, обвито белым саваном. От всего веяло унынием смерти, небытия. «И для чего жить? Не надо», — сказал себе Клушин. И снова слова эти, как непреложный довод, отчеканились в его сознании. Он потянулся за револьвером, но его что-то мучило, что-то недоделанное, забытое. «Да, надо поблагодарить сестру». Он хотел произнести несколько слов, но язык, как огромное бревно, почти не поворачивался во рту, а в гортани совсем не оказалось голоса. Он едва просипел что-то, но и сам даже не расслышал, что сказал. «Не надо!» — повелительно кто-то со стороны продиктовал ему. Он снова закрыл лицо шинелями и одеялом, и все-таки что-то беспокоило его, чего-то не доделал, что-то забыл. Клушин долго возился, вынимая из кобуры револьвер. Пальцы плохо повиновались ему. Он устал и несколько раз вынужден был отдыхать. От возни боли в ногах и сердце стали еще нестерпимые, точно каленым железом жгли его. Он, стиснув зубы, не обращал на них никакого внимания. Все равно конец. Но беспокойство, но догадка о чем-то неисполненном, недоделанном все время не только не покидали его, но усиливались. Вынув револьвер из кобуры, Клушин нечаянно взглянул на Кистера, вспомнил мучившего его и обрадовался. Пригоже, Чернобровая, с обострившимися чертами, со страдальческими складочками, лицо Кистера посинело. В забытии он слабо дышал. Слово дал. Слово офицера Российской императорской армии. А оно нерушимо. Сдержать надо. С радостью подумал Клушин. Он долго примеривался и, наконец, приложил-таки дуло револьвера к уху Кистера, слабо действующим пальцем с усилием нажал на спуск. Под шинелями раздался глухой стук. «Ага, теперь не встанет», — с удовлетворением подумал Клушин. Ему стало легко, точно большая тяжесть оторвалась от сердца. «Слово сдержал». Он устал и передохнул не больше одной секунды, но она протянулась в его сознании, как бесконечный удар вечности. Он спешил, боясь, чтобы кто-нибудь не помешал выполнить задуманное, и с усилием, потому что каменела рука, поднял револьвер к своему виску. «Готов!» Раздался второй стук, точно на дощатое дно повозки швырнули небольшой камень. Сестра в завывании бури услышала два странных подозрительных стука и, очнувшись от своих дум, чуя что-то недоброе, закоченевшими руками отдернула одеяние, закрывавшее раненых. Ветер рванул и завертел. На миг в нос сестре ударило кисловатым запахом пороха и крови и унеслось. Перед ее глазами на дне повозки лежали рядышком два окровавленных трупа. Вьюга со злобным воем заносила их мертвые, еще не остывшие лица. Сестра снова закрыла их шинелями. Она так привыкла к сплошным ужасам, что событие это не потрясло и даже не удивило ее. Она сама из последних сил боролась с холодом и усталостью, и только еще ниже, поникнув головой, продолжала идти рядом с повозкой. По мере того, как продвигался обоз, стоны больных и раненых все усиливались, а снежный буран все неистовее и неистовее бушевал и ревел. В такой обстановке путешествие продолжалось целый день, хотя между Шэньчжи и станицей Калужской насчитывается едва ли более 16 верст. К вечеру, побросав в пути множество поломанных, застрявших в грязи, занесенных снегом повозок и выбившихся из сил лошадей, головные части обоза втянулись в станицу Калужскую. Не меньше, как на четверть аршина, степь была покрыта снежным саваном, который на больших пространствах плавал по насыщенной снегом воде. Мало-помалу раненые притихли. Одни из них лежали в окоченении и беспамятстве, обмороженные. Другие, благодаря реквизированному в станице рязанское одеянию, доехали благополучно. В Калужской линейной станице, куда съехались обозы Соединенных Армий и куда, не исполнив возложенной на него боевой задачи, вернулась кубанская армия, каждый двор был набит повозками и лошадьми. Многие фургоны и автомобили кубанцев стояли прямо на улицах и площадях. В домах ютилось по 20 и более человек в каждой комнате. В продовольствии чувствовался недостаток, так как станица была не хлеборобная, а промышляла нефтью и сама питалась с базаров близкого Екатеринодара, к которому доступ теперь был закрыт. Голод заглянул всем в глаза. От бескормицы, переутомления, непогоды в дворах падали лошади. К ночи ветер упал, буран стих, но снег усилился. Теперь он валил на землю частыми крупными хлопьями.